Глава 4. Среди ангелов. Я осторожно откашлялся, Лео обернулся и виновато взглянул на меня. Вид у него был несчастный. «Ага», — проговорил он растерянно, — «да, Кемпион, да. Надеюсь, никаких дурных известий?» «Вообще никаких», — ответил я, не погрешив против истины. «Так это же хорошо! Это просто отлично, мой мальчик!» Вдруг шумно обрадовался он, встал и с излишним энтузиазмом хлопнул меня по плечу. «Отсутствие известий – лучшее известие!» «Так ведь говорится, верно?» «Именно так!» «Поппи, дорогая, нам уже пора идти. Знаете, ждем гостей к ужину. До свидания!» «Пошли, Кемпион! Ну, я рад, что у тебя добрые вести!» Старина явно болтал чушь, и мне стало его жаль. Поппи все еще продолжала сердиться, лицо ее было покрыто румянцем, а глаза полны слез. Мы вышли. Я снова притащил Лео на газон и еще раз осмотрел вазу. Выступ был цел и выдавался из гладкого дна дюйма так на 2,5. Лео задумчиво посмотрел на меня, когда я обратил на это его внимание, но, видимо, думал о чем-то своем, потому что мне пришлось дважды изложить ему мои нехитрые соображения, прежде чем он понял их смысл. Когда мы ехали по аллее, он взглянул на меня еще раз и удрученно пробормотал. «Щекотливое обстоятельство!» На шоссе мы выехали молча. Я был рад, что хоть минутку мог спокойно поразмыслить, потому что, на мой взгляд, было уже самое время сделать какие-то конструктивные выводы. Как ни жаль, но я не принадлежу к типу интеллектуального детектива. Мозг у меня работает вовсе не как вычислительная машина, воспринимающая факты один за другим и на ходу обрабатывающая их. Уж больно я похож на мусорщика с мешком и заостренной палкой. Собираю всякий хлам, какой только попадется под ноги, а в обеденный перерыв перебираю все, что там есть в этом мешке. До сих пор мне удалось установить несколько неоспоримых фактов. Я убедился, что Свин был убит. И убит, пусть даже умышленно, но не по заранее подготовленному плану. Это было ясно как божий день, поскольку вряд ли разумно было бы предполагать, что кто-то мог заставить Свина усесться именно на это место и ждать, пока на него свалится ваза. Подумав, я решил, что, скорее всего, какой-то импульсивный парень случайно нашел сцену, приготовленную, так сказать, для себя. Мерзкий, ненавистный Свин развалился как раз под карнизом, и тот, не в силах совладать со своим не слишком так похвальным порывом, рысью помчался наверх и в диком приступе вдохновения схватился за вазу. Когда я дошел до этого места в своих рассуждениях, мне пришло в голову, что найти убийцу можно методом исключения, но лишь после того, как будут проверены все алиби. А это, на мой взгляд, была работа для полицейского инспектора и ни для кого другого. В конце концов, он молод и надеется на повышение. Сложной проблемой, как мне казалось, будет раздобыть доводы. Поскольку отпечатки пальцев на камне вазы почти не остались, а свидетель, если бы такой существовал, уже объявился бы, наиболее трудно будет найти прямые улики. Стоит, пожалуй, здесь отметить, что я в тот момент полностью ошибался. И в том, что станет главной трудностью, и во всем остальном. Само собой, тогда я об этом и понятия не имел. Удобно откинувшись на спинку сиденья рядом с Лео, я ехал в желтоватом вечернем свете и размышлял о Свине и его двух похоронах. Тогда, и, конечно, это было безнадежно ошибочным, я склонялся к убеждению, что убийца Свина ни с кем не связан. Способный молодой криминалист из Лондона во всей своей невинности тешился тем, что ему в руки попала прелюбопытная загадка, и что еще один сукин сын лежит себе спокойненько, запертый в мертвецкой. И это несмотря на странный телефонный звонок и отвратительного посетителя Поппи. Еще одно доказательство тому, что живительный деревенский воздух ударил мне в голову. Мне было жаль Лео, Поппи и тех исполненных чрезмерного рвения старичков, которые так неудачно поспешили на помощь рыцарской серенаде. Я сочувствовал им в том, что касалось всей этой нервотрепки и скандала. Но я и думать не думал, что самой сенсационной частью происшедшей истории является как раз само убийство. Правда, если бы я знал обо всех тех маленьких сюрпризах, которые боги хранили для нас про запас, если бы я догадался, что мерзкая старуха с косой уже просыпается в саду, где она почивала на лаврах, и переводит дух перед тем, как снова взяться за работу, я бы опомнился. Но я был абсолютно уверен, что фейерверк уже закончился, и я прибыл к концу праздника, а не, как оказалось позже, к самому его началу. Только когда мы уже ехали по узкой деревенской улочке, я задал Лео вопрос. Небрежно, как только умею. «Вы Тетеринг знаете, полковник? Там, кажется, есть какой-то санаторий. Я не путаю?» «О чем это ты?» – вздрогнул он, отвлекшись от своих грустных размышлений. «Тетеринг? Санаторий?» «Ах, да, отличное заведение, отличное. Его ведет Брайан Кинстон. Хороший парень. Только он маленький, совсем маленький санаторий. А не Кинстон, конечно. Тот тебе понравится. Здоровенный такой парень и очень симпатичный. Придет к нам сегодня на ужин. Викарий тоже», — добавил он, будто только сейчас вспомнил. «Всего нас будет 5. Такой, знаешь, небольшой домашний ужин». Меня это, естественно, заинтересовало. «И давно Кингстон этим занимается?» Лео заморгал. «По-моему, он предпочел бы, чтобы я не заводил этого разговора. Пару лет? Его отец когда-то там практиковал. Оставил сыну большой дом, а тот парень, он предприимчивый, сделал из него доходное дело. Врач он просто великолепный. Вылечил мне катар». «Так вы его хорошо знаете?» – спросил я. Не хотелось перебивать его размышления, но очень уж я стремился выведать побольше. Лео вздохнул. «Верно. Знаю, как обычно люди знают друг друга. Верь, не верь, но мы с ним и еще двумя приятелями играли сегодня утром в карты, как раз когда на того мерзавца свалилась эта чертова ваза и доставила нам столько хлопот. Летела мимо окна, где мы сидели. Ужас просто». «А во что вы играли? В бридж?» Лео был шокирован. «Перед обедом? Что ты, мой мальчик, в покер? Бридж бы я до обеда не играл». «Разумеется, в покер. Кингстон держал банк, мы доиграли партию и начали подумывать об обеде, когда возле окна вроде бы тень мелькнула, а потом вдруг что-то грохнулось. И не просто грохнулось. Ужасно неприятная история. Не нравится мне этот тип. А тебе? Подозрительно выглядит. На такого человека собаку спустить хочется». «О ком это вы?» – спросила я, чувствуя, что теряю нить разговора. «О том типе, которого мы встретили на аллее у Поппи», – проворчал Лео. «Все он у меня из головы не выходит». «Я его, кажется, где-то уже видел», – сказал я. «Да?» – Лео подозрительно взглянул на меня. «Где? Когда это было?» «На одних похоронах», – ответил я умышленно, неопределенно. Лео высморкался. «Это на него похоже», – заключил он, даже не пытаясь приводить какие-нибудь доводы. И мы свернули на дорогу в Хай-Уотерс. Нам навстречу сбежала с крыльца Дженнет. «Ой, па, вы же опаздываете!» – прошептала она Лео, а потом обернулась ко мне и подала руку. «Привет, Алберт!» Прозвучало, как мне показалось, несколько холодно. Описать Дженнет я не смогу. Просто она была и есть очень красива. К тому же до сих пор мне нравится. «Привет», — сказал я коротко. И как идиот добавил, у меня и тогда было ощущение, что стоило бы сказать нечто другое. «Напои нас, амброзия, о, сладкая идея!» Она снова повернулась к Лео. «Беги теперь и переодевайся, па. Викарий пришел уже, и у него, бедняги, просто глаза на лоб лезут. В деревне будто бы все так и кипит, а мисс Дьюзи говорит, что у маркизы полно журналистов. Он хотел бы знать, как ему себя вести. Что-нибудь новое есть?» «Ничего, девочка». Лео был явно не в своей тарелке. Он вдруг уверенно, неожиданно для самого себя, поцеловал Дженнет и, видимо, сам немного смутился, потому что с извиняющимся видом закашлялся и убежал в дом. Дженнет осталась на крыльце вместе со мной. Волосы у нее темные, и это ей очень идет. «Совсем расстроился, правда?» — сказала она негромко, а потом продолжала, словно вдруг вспомнила, кто я, собственно, такой. «Тебе тоже надо быстро пойти переодеться. У тебя на это всего-навсего 10 минут. Машину оставь здесь. Скажу, чтобы кто-нибудь поставил ее в гараж». Я знаю Дженнет с небольшими перерывами уже примерно 23 года. Когда я увидел ее впервые, она была красной как рак, с лысой головой и вообще выглядела ужасно. При виде ее мне чуть не стало дурно, и меня отослали гулять, пока я не научусь себя вести как следует. Поэтому ее сдержанность задела и удивила меня. «Успею», — ответил я, пытаясь угодить ей любой ценой. «Умываться мне не надо». Она кинула меня критическим взглядом. Глаза у нее красивые, вроде как у Лео, только побольше. «А я бы умылась», — спокойно заметила она. «На тебе любую пылинку видно, как на белом медведе». Я взял ее за руку. «Такой страшный!» Она засмеялась, но как-то не очень естественно. «Ну что ты, Альберт? Кстати, тебя примерно в половине седьмого кто-то спрашивал, но подождать не смог. Я сказала, что ты будешь к ужину». «Лак?» – предположил я неуверенно, начиная, кажется, понимать, в чем дело. «Что он там натворил?» «Никакой не лак». Она была воплощенное презрение. «Лага я люблю. Твоя старая подруга». Ситуация становилась недоступной пониманию. «Это ложь?» – возмутился я. «Для меня все другие женщины просто не существуют. А она сказала, как ее зовут?» «Сказала». В голосе Дженнет, как мне показалось, прозвучали нотки злобы и ненависти. «Мисс Эффи Роулинсон». «Никогда о ней ничего не слышала», — ответила я честно. «Симпатичная?» «Нет», — взорвалась Дженнет и умчалась в дом. Я отправился вслед за ней. Старик Пеппер, хлопотавший в холле, был явно доволен моим приездом. Это меня обрадовало. Учтиво поздоровавшись со мной, он сказал: «У меня для вас письмо, сэр». Произнесено это было таким тоном, словно он хотел сказать: «Имею честь вручить вам орден». «Пришло сегодня утром, и я уж собирался вложить его в другой конверт и переслать вам, когда сэр Лео упомянул, что мы ожидаем вас сегодня вечером». Он заглянул в свою комнатку рядом с холлом и вернулся с конвертом в руках. «Ваша комната та же, что и обычно, сэр. Я сейчас пошлю Джорджа отнести туда ваши чемоданы. До гонга уже остается всего 7 минут». Взглянув на конверт, я, наверное, охнул. Или что-нибудь в этом роде, потому что Пеппер, направившийся было к выходу, остановился и заботливо посмотрел на меня. «Слушаю, сэр». «Ничего, Пеппер, все в порядке», — ответил я, подтверждая его наихудшие опасения. Я разорвал конверт и по дороге в свою комнату прочел новое анонимное письмо. Оно было напечатано на машинке так же аккуратно и со столь же безукоризненно расставленными знаками препинания, как и первое. Просто одно удовольствие читать. «Ах!» — ухает сова. «Ах, ах!» — вздыхает жаба. «Ах, ах, ах!» — плачется червь. «Где же Питерс, который был нам обещан?» Ангел плачет за золотыми решетками и закрывает крыльями лицо. «Пьеро, Пьеро!» – плачет ангел. «Почему все это происходит? Кто осмеливается нарушать мир на небесах? Помни, ах, помни, что у бедной осы болят крылышки и что у нее оторвано жало».